Глава 11. За несколько минут до полуночи серебряный кабриолет Porsche 911 Turbo S подъехал к роскошной двери дома номер 3 на Quaken Aspen Drive, но не остановился, а проехал дальше, в тень четырехместного гаража. Молодой человек за рулем перевел рукоять в режим парковки. «Твой дом», — сказал он, — «как ты и просила». Он перегнулся через переключатель передач и попытался обнять девушку. «Прекрати», — сказала она, отталкивая его. Молодой человек притворился обиженным. «Ведь я твой друг, правда?» «Правда». «Тогда поддайте мне мои привилегии». Он предпринял еще одну попытку прижаться к ней. «Ну что ты пристал?» Девушка со смехом вышла из машины. «Спасибо за обед». «И за кино». «И за кино». Дженни Бейкер захлопнула дверь и проводила взглядом машину, которая преодолела длинную петляющую подъездную дорожку и выехала на дорогу, ведущую к воротам высот в полумиле отсюда. Для многих ее школьных подружек в Лос-Анджелесе потеря девственности была своеобразным знаком доблести. Чем скорее, тем лучше. Но у Дженни на сей счет было другое мнение. Не при первом свидании, и уж, конечно, не с таким ненормальным, как Кевин Трагерн. Как и многие молодые люди в Роллинг-Форке, он думал, что денежки его отца вполне достаточно оправдания для того, чтобы залезть в трусы к девушке. Дженни поспешила к ближайшим воротам гаража и, набрав номер на кодовом замке, дождалась, когда они поднимутся. Потом прошла мимо ряда сверкающих дорогих машин, нажала кнопку, закрывающую ворота, и открыла дверь, ведущую в дом. Сигнализация была, как обычно, выключена. В Роллинг-Форке ограблений практически не случалось. А уж в высотах такого не было вообще ни разу. Если, конечно, не считать недавнего проникновения Кори Свенсон в ангар. Мысли Дженни вернулись к сегодняшнему заседанию городского совета. К потрясающему агенту ФБР в черном костюме, который сошел в зал, словно ангел мести. Девушка сочувствовала своему шефу. Он был неплохой человек. Вот только позволял другим людям, вроде этой ведьмы Кермоут, садиться себе на шею. Она была рада, что этот агент, она вспомнила его фамилию, Пендергаст, вызволил Кори из тюрьмы. Дженни надеялась еще раз увидеть ее и, может, порасспросить о Джонни Джее, если шеф не будет возражать. Она прошла через прихожую, кладовую и оказалась в просторной кухне. Через стеклянную дверь ей была видна елочка, наряженная, с мигающими лампочками. Родители и младшая сестра наверняка наверху спят. Дженни щелкнула выключателями, и вспыхнули лампы, осветив длинный кухонный стол с гранитной столешницей, духовку «Вольф», холодильник с морозилкой «Саб-Зеро» и три двери, ведущие в помещение, где стояла стиральная машина, во вторую кухню и в столовую. Внезапно Дженни поняла, что не слышит постукивания когтей по полу и не видит лохматого дружелюбного пса, машущего от радости своим безобразным хвостом. «Рекс!» — позвала она. Пес не отозвался. Пожав плечами, она достала из буфета стакан, подошла к холодильнику, на который Сара, как обычно, налепила дурацкие фотографии рэперши Ники Минаж, налила в стакан молока и села за стол в уголке. На диванчике у окна лежала стопка книг и журналов. Женя отодвинула часть из них в сторону, отметив, что Сара, наконец, вняла ее совету и стала читать «Обитателей холмов». И нашла свой экземпляр книги «Криминальная юстиция сегодня» Шмалигера. И тут она заметила, что один из стульев у кухонного стола перевернут. Беспорядок. Дженни нашла страницу, на которой остановилась, и принялась читать, попивая молоко. Ее отец, известный голливудский адвокат, чуть с ума не сошел, когда узнал, что дочь хочет работать в полиции. Он был склонен воспринимать копов и прокуроров как низшие формы жизни. Но, вообще-то говоря, он сам был отчасти виноват в том, что у нее возник интерес к службе в полиции. Премьеры детективных фильмов, на которые она ходила, а продюсировали или ставили эти фильмы клиенты ее отца, еще в детстве разбудили в ней интерес к этой работе. И со следующей осени она начнет изучать предмет систематически, поступит на первый курс Северо-Восточного университета. Допив молоко, Женя закрыла книгу, поставила стакан в раковину и вышла из кухни, направляясь к лестнице и в свою комнату. У ее отца были связи. и он воспрепятствовал ее летней практике в калифорнийской полиции, но помешать ее зимней стажировке в полицейском управлении Роринг-Форка он не смог. Сама эта идея сводила его с ума. И это, конечно, прибавляло удовольствия. В огромном, беспорядочно спланированном доме стояла тишина. Дженни поднялась по изогнутой лестнице на второй этаж, где царила темнота. Поднимаясь, она снова вспомнила таинственного агента ФБР. «ФБР», — подумала девушка, — «может быть, на следующее лето попробовать пройти практику в Квантико?» Она остановилась на верхней ступеньке. Что-то в доме было не так. Несколько мгновений она не могла понять, что. Потом поняла. Дверь в спальню Сары была распахнута, и оттуда в холл проникал тусклый свет. В 16 лет Сара достигла возраста, когда подростковая личная жизнь приобретает первостепенную важность. Теперь дверь в ее комнату была постоянно закрыта. Дженни принюхалась, но запаха марихуаны не почувствовала. Девушка улыбнулась. Вероятно, ее сестра уснула, читая журнал или книгу. Она воспользуется этой возможностью и просмотрит вещи сестры. Это ее наверняка разозлит. Неслышно ступая, Дженни осторожно прошла по холлу к комнате сестры. Оперлась рукой о дверной косяк и просунула внутрь голову. Поначалу она никак не могла понять, что видит. Сара лежала на кровати, крепко связанная упаковочной проволокой. Изо рта у нее торчала грязная тряпка, а в ней виднелся бильярдный шар. Дженни заметила номер 7, выгравированный на желто-белой поверхности, привязанный амортизирующей веревкой к изголовью. В слабом голубоватом свете Дженни увидела, что колени сестры обильно кровоточат, пятная покрывала. От ужаса и потрясения Дженни судорожно вздохнула и вдруг заметила, что Сара смотрит куда-то ей за спину широко раскрытыми глазами, испуганными и умоляющими. И тут она уловила что-то краем глаза, быстро повернулась и увидела в холле вселяющее страх видение. Фигуру в черных джинсах и облегающей кожаной куртке. Фигура была безмолвна и абсолютно неподвижна. Руки в перчатках сжимали бейсбольную биту. Но хуже всего была клоунская маска, белого цвета, с огромными красными губами, искривленными в сумасшедшей ухмылке, ярко-красными пятнами на щеках. Дженни отшатнулась, почувствовала слабость в ногах. Через прорези по обеим сторонам длинного заостренного носа на нее смотрели темные глаза, страшные в своем равнодушии. Они являли собой жуткую противоположность ухмыляющейся маске. Дженни открыла рот, чтобы закричать, но фигура, неожиданно пришедшая в бешеное движение, прыгнула вперед и заткнула ей рот и нос какой-то вонючей тряпкой. Девушка отключилась и осела на пол, но пока чернота не обволокла ее целиком, она еще успела услышать тихий тоненький плач, прорывающийся сквозь кляп во рту Сары. Медленно, очень медленно, чувства возвращались к ней. Все вокруг было размытым, как в тумане. Несколько мгновений Дженни не могла понять, где она. Она лежала на чем-то жестком и ровном, словно бы охватывающем ее. Оглядевшись в полутьме, она поняла, что лежит в собственной ванне. Что она здесь делает? Ощущение было такое, будто она проспала несколько часов. Но нет, настенные часы показывали без 10 час. Значит, она была без сознания всего несколько минут. Дженни попыталась встать, но тут поняла, что связана по рукам и ногам. В этот момент она с ужасом вспомнила, что произошло, и это понимание обрушилось на нее неподъемным грузом. Сердце учащенно забилось, молотом застучало в груди. Тряпка все еще была у нее во рту. Дженни попыталась ее выплюнуть, но не смогла. Ее щиколотки и запястья были надежно связаны. Перед ее мысленным взором замелькали жуткой чередой фотографий с мест преступления. «Меня изнасилуют», — подумала она, и ее пробрала дрожь при воспоминании об этой ухмыляющейся клоунской маске. Но если бы ее собирались изнасиловать, то не стали бы связывать таким образом. Это было незаконное проникновение в жилище, и она попала прямо в лапы к преступнику. Незаконное проникновение в жилище. «Может быть, ему нужны только деньги?» — подумала она. «Может быть, ему нужны только драгоценности? Он возьмет все, что ему удастся найти, и уйдет, а потом...» Но все это было сделано с такой ужасающей бесшумностью, с такой дьявольской сноровкой. Сначала Сара, затем она... «А что с мамой и папой?» При этой мысли ею овладела страшная паника. Дженни попробовала освободиться, бешено заработала челюстями и языком, чтобы вытолкнуть засунутую в рот тряпку. Попыталась подняться, но от мучительной боли, пронзившей ноги, чуть снова не потеряла сознание. Она увидела, что ее коленные чашечки разбиты, как и у сестры. Сквозь порванную окровавленную кожу торчали раздробленные кости. Дженни вспомнила бейсбольную биту, которую сжимала рука в черной перчатке, и застонала от отчаяния, забилась на дне ванны, несмотря на дикую боль в ногах. Неожиданно из холла донесся шум борьбы. Кричал ее отец. Мать плакала в страхе. Дженни охватил невыразимый ужас. Она слышала, как переворачивается мебель, слышала звон разбиваемого стекла. Вопли матери стали громче. Тяжелый удар и гневные тревожные крики отца сменились криками боли. Раздался страшный треск, удар дерева по кости, и голос отца внезапно пресекся. С колотящимся сердцем Дженни вслушивалась в кошмарную тишину, жалобно поскуливая. И вот раздался другой звук — рыдание, топот бегущих ног. Это ее мать бежала по холлу, пытаясь спастись. Дженни услышала, как мать вбежала в комнату Сары и закричала. Потом из холла донеслись более тяжелые шаги. И Дженни знала, что это не шаги отца. Еще один вопль ужаса и топот ног матери по лестнице. «Она сумеет убежать», — подумала Дженни со вспыхнувшей надеждой. «Она включит сигнализацию, позовет соседей, полицию». Потом быстрый топот незнакомых ног по лестнице. Захлебываясь от ужаса, Дженни слушала, как затихают эти звуки. Она слышала, как ее мать пробежала по кухне к щитку тревожной сигнализации. Затем раздался крик, и ее успели перехватить. Стук упавшего стула, звук падающей на пол посуды. Дженни билась в ванной, пытаясь порвать путы, но слышала все это и с ужасающей ясностью представляла себе погоню. Вот мать бежит по кабинету, гостиной, библиотеке. Мгновение тишины и тихий осторожный скрип петель. Ее мать опасливо открывает дверь в бассейн. «Она выберется из дома через задний выход», — подумала Дженни, — «а там рядом дом МакАртуров». И вдруг несколько жестоких ударов подряд. Пронзительный вопль матери, а после тишина. Нет, не совсем тишина. Рыдая широко раскрытыми от ужаса глазами, Дженни прислушалась. Кровь шумела у нее в ушах. Но она снова различила те незнакомые шаги. Теперь неторопливые, уверенные. Они приближались, пересекли холл внизу, стали подниматься по лестнице. Дженни услышала, как скрипнула ступенька. Отец столько раз грозился ее починить. Ближе, ближе, шаги в коридоре, в ее спальне. И вот в дверях ванной появляется темная фигура. Тишина. Слышен лишь звук затрудненного дыхания. Клоунская маска ухмыляется ей. В руках уже нет биты. Вместо биты — аэрозольный баллончик, отливающий светлым золотом в сумеречном свете. Тот, кто вторгся в ее дом, вошел в ванную. Пока он приближался, Дженни продолжала крутиться в ванне, несмотря на боль в коленях. Человек в маске навис над ней и вытянул перед собой руку с баллончиком. Потом он начал молча поливать Дженни из баллончика длинными дугообразными струями, и она почувствовала резкий запах бензина. Дженни неистово старалась освободиться от пут. Клоунская маска методично поливала ее бензином, ничего не пропуская, ее волосы, ее одежду, поверхность ванны, в которой она лежала. Когда попытки Дженни освободиться приобрели совершенно исступленный характер, человек поставил баллончик и сделал шаг назад. Засунул руку в карман кожаной куртки, вытащил спичку. Осторожно держа ее за самый конец, чиркнул головкой о шершавую поверхность стены, и головка вспыхнула желтым пламенем. бесконечную мучительную секунду пламя витало над ней, а потом указательный и большой палец разжались, и спичка упала. И мир Дженни растворился в реве пламени.